и мир тот казался ей прекрасным, сложным, переменчивым, возбуждающим. И Дарьюшка, созерцая его, старалась постичь некую истину, но никак не могла сосредоточиться. Видения, картины, лица менялись, путались. Ночь была бесконечная, и она все шла, шла, падая и поднимаясь. Она так и не узнала, что стало с ночью, с бесконечностью, когда ее укутали в шинель и унесли, чтобы потом терзать тело. Зачем ее унесли? Куда девалась та ночь? Прояснение не настало утром. Она узнала мать и удивилась, что и мать с нею в третьей мере жизни. Не успела сообразить что-то важное, решающее, как явился отец с подтащалым Григорием. Отец настойчиво долбил, что она должна быть покорной, терпеливой и благодарной Григорию. А Дарьюшка в ответ тонко усмехалась, и вовсе не над отцом, кто-то невидимый, ласковый, обволакивающий, напевал ей песенку без слов. Мотив песни беспрестанно менялся, становился то растяжно-печальным, то возбужденно-лукавым, как поют девки в хороводах. «Они поют, поют», — шепнула Дарьюшка, блаженно прикрыв веки, и лицо ее со впалыми щеками загорелось румянцем. Напев оборвался, и тишина водворилась особая, тугая, как узел на конопляной веревке. Где-то рядом, за пределом Дарьюшкиной тишины, раздавались голоса живых призраков. Григория отца, матери, костлявой Феклы Андриановны. Толстухи Марьи ржали лошади, и кто-то что-то требовал от Дарьюшки, но она не могла переступить грань волшебной тишины, в которой надо было сосредоточить мысль и ответить на какие-то важные вопросы. Была ли она, Дарьюшка, вчера, позавчера и вообще? Или ей суждено вечно жить и вечно ставить вопросы, и никто на ее вопросы никогда не ответит? «Есть у таинства четыре коня», — припоминала Дарьюшка, и не могла понять, что это значит, почему кони. Не успевала задуматься, подхватывал новый вихрь, и жизнь откроется тебе из пяти мер. Из каких пяти мер? Если она прошла две меры и перешла в третью, то когда же она перейдет в четвертую, пятую? И что будет за пятой? Или она, Дарьюшка, исчезнет? Прислушиваясь к бормотанью Дарьюшки, к ее внезапному хохоту, глядя, как мгновенно менялось выражение ее стригущих глаз, и как она, не обращая внимания на присутствующих, задирала подол батистового платья, в которое ее вырядили утром, разглядывала свои ноги, сосредоточенно ощупывая их пальцами, Елизар Елизарович наконец-то уяснил: «Не в уме». Да училась, только и сказал. Уединившись с Григорием на террасе, начал разговор исподволь. Он, конечно, почитает Григория как родного сына. Да что, мол, попишешь, коль свалилась экая напасть? Дарья-то, вишь, какая! На честь-то мы сгоряча не вникли, что и как. А оно всерьез беда привалила. Куда экую в жены брать? Ни зверь я, грешуха, ни лихоимец. Она ведь, гляди, ни отца, ни мать не признает. А как будет в дальнейшем тебе на шею повесить экою? Нет, Григорий не стал отстаивать Дарьюшку и цепляться за родительское благословение, и сам видел, Дарья свихнулась. И кто знает, надолго ли. Чего доброго на всю жизнь. Невелика радость жениться на такой. «Как и уговорились, будешь моим доверенным в акционерном обществе», — продолжал Елизар Елизарович. «Потом, глядишь, и в пайщики войдешь, и я в том помогу». «Еще неизвестно, куда повернет война», — ответил Григорий, привалившись плечом к резному столбику. «Вчера говорил с атаманом, казачий дивизион из Каратуза приказано перебросить в Красноярск и призвать всех отпускников». И меня, наверное, призовут. Разговору помешала Александра Панкратьевна. «Отец, отец, Гляди, что с Дарьюшкой деется. Платье сорвала с себя».